А Королев всегда что-нибудь придумает. Какая у Волковой может быть температура? Ей 88 лет. Порывшись в сумке, Прохорова вынимает канву, разноцветные нитки. Ночью, когда все затихнет, она будет вышивать болгарским крестом салфетку. Она позвонит доктору Королеву в 9 часов и сообщит, какая температура у бабушки с тромбозом. Она поможет Петрову откашляться. Она добросовестная сестра. Почему же Саше так тревожно, когда ее сменяет Прохорова? У людей после операции отрешенные лица. Кажется, что человек не видит, не слышит, он ранен. Надо снова привыкать к жизни. Да, надо привыкать жить заново. Ночью ему становится хуже. Скрипят полы, за окном качается на ветру фонарь, и кажется, что ты один на свете. Кажется, что боль тебя никогда не оставит, силы не вернутся. Ты никогда не обрадуешься дневному свету. А может, ты его больше никогда и не увидишь? Ночь в больнице длинная, нескончаемая. Тоска подступает к горлу и не дает дышать. Кажется, что из жизни выкачен воздух, нет прибежища. Сестра Прохорова сидит за своим столом у третьего поста. Огни притушены. В палатах темно, в коридоре горят только настольные лампы. Услышав стон, сестра Прохорова встанет, отложит вышивание и войдет в палату. — Чего вам, больной? — Пить. — Вам нельзя пить? — Пить. — Не капризничайте, больной. — Дмитрий Иванович, — говорит Саша, — вам кого-то напомнила Ирина Игнатьевна из седьмой палаты? — Как вы угадали? — Не знаю. Напомнила жену. А почему? Ведь не похоже. У Анюты были карие глаза, у Ирины Игнатьевны синие. Анюта была очень красивая, а Ирина Игнатьевна, не знаю, красивая ли. Она хуже, чем красивая. Это определение, над которым стоит задуматься. Они часто уходят с работы вместе. Не сговариваясь, идут пешком. На дворе октябрь. Ветер влажный, тянет дождем. После суматошного больничного дня это отдых. Идти вот так, не очень спеша, то молча, то перекидываясь словом. Дмитрий Иванович. Да, Саша. Я почти год в больнице. А ведь я так до сих пор и не знаю, как вы меня нашли. Почему позвали? А я удивлялся, почему вы так долго не спрашивали. На щеку упала капля, холодная, свежая. Ветер снова рванул, и в лицо бьет целая пригоршня дождя. Саша поднимает капюшон плаща, а Дмитрий Иванович как шел без шапки, так и идет. «Спрячемся в метро? Я боюсь, вы промокнете», — говорит он. «Я в плаще, а вот вы...» «Я не боюсь дождя». «Да, как я вас нашел!» Время это было для меня трудное и темное. Умерла жена. Оставаться в Ленинграде, чувствуя невмоготу. Мы росли с Анютой в одном детском доме. А потом мы встретились на фронте. Ее раненую доставили в наш медсанбат. Она была, как вы, сестрой. Увидел я ее там и понял, что всегда... Почему так трудно произносить это слово, а? Понял, что всегда ее любил, сразу полюбил еще в детстве, когда ее прислали в наш детский дом. После войны мы поженились. Родился сын, а потом она умерла. Я уехал из Ленинграда. Меня давно звал сюда Аверин, мы с ним были вместе на фронте. Сынишка остался у Наташи, Анютиной сестры, а я переехал в Москву, и дали мне комнату в Тониной квартире. Она быстро поняла, что мне плохо и тошно. Очень прямо обо всем расспросила и стала меня лечить. «Если вам плохо, работайте. Нельзя ждать, чтоб крыша свалилась на голову». «Мне уже свалилось», — отвечаю. А она опять.